Первые наброски. После первого звонка. Ни в коем случае с этого начинаются, догадываюсь, все написанные и не написанные актерские завещания. После этих слов следуют накопленные, справедливые и мнимые обиды и обидчики. Не хоронить в театре. И следует название театра, в котором человек проработал всю свою жизнь. Даже перечисление «товарищей», в кавычках, которые великодушно прощаются, смахивает на черные списки сталинских времен. Отчего такое? Правда, завещания теперь не фиксируются, не пишутся на бумаге. Они гибнут в мстительных затухающих мозгах, так и не доходя до ближайших даже потомков. И в этом есть что-то спасительное. Значит, боится брать ответственность перед высшим судом. А вдруг проклятия сбудутся, и высшая мера, тобою затребованная, окажется чрезмерной, и тебе предстоит вечно мучиться, или, что гораздо ближе к нам, атеистам, боится за судьбу своих ближних, остающихся в этом мире, где им не будет пощады, если что. Это говорит о том, что человек уходит с любовью, и ради этой любви щадит злодеев. Какой-то странный сговор существует между живыми и мертвыми. Пожалуй, это самая печальная замкнутость. Мертвые сдаются на милость живым, на милость победителя. Но победители вскоре тоже уходят, уходят побежденными. Ничего вечного в жизни нет, кроме ее самой. Я знаю, что умру, как все, что не буду жить вечно, ни буквально, ни в переносном смысле. Обидно только, что опыт приходит к старости, когда уже нет тех сил и энергии, что в молодости. И самое грустное в том, что под старость поймешь, как по-настоящему жить нужно, а возможности «переиграть» в кавычках снова жизнь уже нет. Будут ли люди когда-нибудь жить безошибочно? Вряд ли. Ведь опыт предков только частично помогает, потому что он не может забежать вперед, увидеть будущее. А будущее всегда несет в себе, хоть и мало порой, неожиданности. Жизнь всегда нова. Тем она и прекрасна. Что мы переживаем сейчас, никогда не было раньше и никогда не повторится в будущем. Не надо нас трогать. Мы живем среди людей, мы родимся, как все, но почему мы артисты? Почему мы должны отвечать за всех? Почему я очень обрадовался за Стриженова в последнем фильме? Потому что смертность среди артистов больше, чем среди других. У нас нет разницы между разными профессиями. Нет. Есть. Я видел сам, как работают шахтеры, сталевары, рыбаки. И знаю, что профессии у людей разные. И у каждой профессии, трудной, смертельной, есть примазавшиеся. Вот они-то и говорят, что нет разницы. Она есть. О ней, о разнице и надо говорить. Я артист. Я сжег себя. Почему об этом никто не должен знать? Я сжег себя по призванию. Ради людей. Чувства покрылись мхом, крепким. Сквозь него нельзя пробиться. Может, один артист. Он живой. Но он смертник. Пожалейте его. Поймите его. Он идет на смерть ради вас. Ради всех. Все научились говорить святые слова легко. Артист не защищен. Он верит, что ему верят. Он любит. Есть притворяющиеся. Их много, очень. Но артист жив пока. Поберегите его. С ним уйдет жизнь. Из вас.